Долго откашливался замполит при прощании. «Будьте всегда таким, какой вы есть сейчас». Виллис, фыркнув, развернулся, и они выехали на дорогу. Сафронов в последний раз оглядел палатки, забросанные сверху свежими ветвями, товарищи, с которыми едва успел попрощаться, тропинки, уже протоптанные за эти сутки. На опушке у сосны стояли его сестры-подружки, худенькая Люба с пилоткой-лодочкой и рослая Стома с поднятой рукой. Машина качнулась. Сафронов еще раз обернулся, но ни палаток, ни сестер уже не было видно. Незнакомый лес лежал по обе стороны от дороги, и там, за лесами, его ждали новые люди, новая работа, новые бои. Война продолжалась. Ленинград, 1973-1975 годы.